Она следила за тобой с самого начала. Мои женщины сказали, что пока с призраком не справится, они вообще не войдут в этот дом. За тобой. Они медленно поворачиваются, и их взгляды встречаются с этой женщиной. В знак вежливости женщина улыбается. Ау-ау-ау. Агор отскакивает и ударяется головой. Силия обмочилась от страха и потеряла сознание на месте. Неважно, что это, но это немного грубо, тебе не кажется? Я собирался извиниться и поговорить с ней немного, но, прежде чем женщина появляется позади меня, идите домой, уходите. Хотя я ничего не слышал, я мог зарегистрировать голос. Это было странное чувство. Лицо женщины невообразимо искажается, и я чувствую обиду и ненависть. О, теперь я вижу. Это призрак. Глава 92. Убивать, убивать, ненавидеть, убивать. Голос, который звучит в моей голове, превращается в какие-то бессмысленные проклятия. Когда я присматриваюсь, ее искаженное лицо на самом деле выглядит не слишком старым, и хотя ее кожа бледно-синего цвета, но ее стиль вполне приличный. Одежда приподнята на ее объемной груди. Не делай такие гримасы, это разрушает твою красоту. Ненавижу, ненавижу, я тебя убью. Женщина мгновенно приближается ко мне с искаженным лицом и кладет руки мне на горло. Она широко улыбается, сжимая мое горло. Если бы это был мужчина, я бы его убил, но, к сожалению, это женщина, и она недостаточно сильна, чтобы задушить меня до смерти. Я бы почувствовал боль, если бы это произошло внезапно, но я приготовился, поэтому было не сильно. Похоже, этот призрак не обладает физической способностью задушить меня. Фуму. Я пытаюсь положить руку призраку на плечо, но никак не могу ухватить его, и у меня появляется смутное ощущение прикосновения к нему. Я могу коснуться только слегка. Я хватаю плечо женщины с демонической внешностью и притягиваю ее для поцелуя. О-о-о, я чувствовал, будто я прикоснулся к ней. Хэм-эм-эм. Женщина проворно отпрянула на некоторое расстояние. У нее было лицо, которое говорило мне, что она не могла понять, что происходит. Это было красивее, чем ее искаженное лицо. Если вы сделаете такое лицо, вам нечего бояться. Будь спокоен. Я уже могу нормально с ней разговаривать, так что на этот раз я попытаюсь поцеловать ее еще раз. Не подходи. Женщина проходит через стены, чтобы сбежать, но, похоже, она не может выйти из дома. В таком маленьком доме она не может убегать вечно, и я наконец-то смог схватить ее за руку в одной из спален. Как я и думал, она довольно красивая, когда я присмотрелся. Если она приберет свои волосы, она будет еще красивее. Проклинаю тебя, Хэм-эм-эм. Я хватаю ее, чтобы она не могла проходить сквозь стены и начинаю целовать, поглаживая ее грудь и задницу. Да, это довольно странное ощущение, нечего сказать. Но, к счастью, в этой комнате есть кровать. Мы можем потратить время и пообщаться. Я толкаю женщину на кровать и ласкаю ее лицо, продолжая целовать ее. Призрак посылает проклятие обиды в мою голову, но когда я целую ее некоторое время, она перестает что-либо говорить. Когда я отделяю свои губы от нее, она больше не пытается убежать. Ну, вы можете сказать мне, почему вы стали призраком сейчас? С ее взъерошенными волосами, все еще покрывающими лицо, она снова передает свой голос в мою голову. Заброшенный преданный повешенный не может уйти. Таким образом, она была дочерью из относительно благополучной семьи, которая влюбилась в определенного мужчину. Этот человек был готов стать ее мужем, но когда ее семья, которая поддерживала ее, обанкротилась, он быстро бросил ее, в результате чего она покончила жизнь самоубийством в этом доме от отчаяния и вины. После этого она была связана своей собственной злобой, и, похоже, она не могла покинуть этот дом. Недавно я начала терять себя. Если это продолжится, я превращусь в монстра. Сначала она имела полностью человеческое сознание и не пугала бы людей бессмысленно, но кажется, что в последнее время она была в трансе и сама не знала, что она делает. Шок от моего поцелуя привел ее в чувство. «Сотри меня этим мечом». Женщина протягивает руку к двойному кратеру. Когда лезвие едва показалось из ножен, рука, касающаяся его, начинает воспаляться, как будто ее обожгли. Поскольку двойной кратер сделан из мифрила, он обладает способностью изгонять демонов. Я не знал, что это работает и с призраками. Я хочу исчезнуть, прежде чем превратиться в монстра. Я помню, как слышал о том, как призрак человека, который умер от злости, превращается в надоедливого монстра, если он долго будет ненавидеть. Эта женщина, вероятно, обречена на такую судьбу. Но было бы бесполезно, если бы я просто так стер такую симпатичную леди, как эта. На женщине было надето цельное платье, а на шее у нее были отчетливые остатки веревки. Я предполагаю, что она сохранила взгляд с момента, когда она покончила с собой. Хорошо, я пройду сквозь тебя. Не могла бы ты сообщить мне свое имя, Кейси? Кейси ложится на бок на кровати и закрывает глаза. Пока она ждет своего последнего мгновения, на ее лице появляется очень человеческая улыбка. Я корректирую свое положение и мгновенно вхожу в нее. Что ты делаешь? Двойной кратер все еще стоял рядом с кроватью, пока я достал свой болт, поднял край ее платья и вошел в промежность Кейси. Как я и думал, это действительно воздушное ощущение, но это не так уж плохо. Вытащи его. Зачем? Это изнасилование. Я буду судиться с тобой. Кейси суетится в моей голове, но это заставляет ее больше походить на человека, чем она была раньше. Я разговариваю с ней, продолжая работать бедрами. Грустно видеть, как ты исчезаешь, познав только одного мужчину, который предпочел деньги такой красотке, как ты. Но это другое, и мне это точно не нравится. У девушки определенно была личность, которая ненавидела проигрывать, пока была жива. Я уже внутри тебя, поэтому ничего не поделаешь. По крайней мере, скажи мне, как тебе приятнее. Маленькая область около входа. Доверься мне. Я обнажаю грудь женщины и ласкаю ее большие сиськи, медленно покачивая бедрами. Я понимаю только сейчас, но полупрозрачное тело, которое имеет отношение только к призракам, позволяет мне видеть сквозь нее и видеть мой член, который пронзает ее. В сочетании с особым чувством легкого прикосновения это стало таинственным ощущением. Когда я пытаюсь приложить некоторую силу к моим бедрам, мой член выскакивает из нее, словно он пронзает ее живот. Похоже, что ее тело сделано из чего-то мягкого и нежного. Что это за полено? Не говори мне, что это твой член. Я улыбаюсь, целую ее и продолжаю трахать ее. Девушка постоянно кричит. Меня насилуют, и какой жестокий человек, но она обнимает меня руками и ногами, словно пытаясь окутать меня. Обычно я старался бы не быть слишком грубым с девушками, чтобы не повредить их, но конкретно с ней мне не нужно сдерживаться, поэтому я двигаю бедрами, что есть мочи. Как грубо это несопоставимо с тем, это делал он. Стимуляция была слабее, чем с другими девушками, так что это занимает некоторое время, но я, наконец, могу достичь своего апогея. Кейси, забудь о своем предыдущем любовнике и стань моей женщиной. Таким образом, ты также забудешь свое недовольство. Забывая о том, что это изнасилование, ты просишь меня стать твоей женщиной. Но мне не нравится эта грубая часть тебя. Хорошо, я стану твоей женщиной. Я собираюсь кончить. Кончаю. Делай это, когда будешь готов. Уау. Я хочу погрузиться в глубины Кейси, но поскольку ее тело полупрозрачно, этой части не существует. Сперма, которая выбрасывается из моего члена, проходит через ее тело и брызгает на кровати стену. Я буду держать это в секрете от Агора. Ух ты, так много, я забеременею. Думая, что это было бы невозможно для нее, я рухнул на кровать после эякуляции. Там было действительно пыльно, поэтому я немного закашлялся. Эй, почему ты просто не умрешь здесь? Если ты со мной, я не стану монстром. Не будь смешной. Если я умру здесь, я затаю обиду, но я не смогу покинуть это место, и теперь я тоже не исчезну. Я хочу быть с тобой. Она просто должна выйти, какая странная девушка. Я протягиваю руку Кейси, открываю входные двери и выхожу на улицу. Там она может выбраться без какого-либо сопротивления. Я вышла. Как давно это было, солнечные лучи. Кейси летает вокруг, наполненная глубокими эмоциями летает. Женщина средних лет, вышедшая наружу, наклоняется, и у нее изо рта начинает идти пена. Вероятно, мы должны сделать так, чтобы она вышла на улицу только ночью. Теперь ты можешь жить свободно или нет, я думаю, ты уже мертва. В любом случае, ты можешь свободно делать что угодно. Так что ты будешь делать, это уже решено. Я буду следовать за тобой вечно. Таким образом, инцидент с призраками в новом доме Агора был разрешен. Он был очень благодарен, но кажется, что те люди, которые могли видеть Кейси, могли видеть ее довольно ясно. Когда я привел ее домой, Митти и Альма обмочились, а Мелисса и Мария просто склоняли головы. Селия тоже смотрела на меня слезящимися глазами, поэтому у меня не было выбора, кроме как оставить ее в подвале. Она уже так долго была одинока, поэтому оставить ее на несколько месяцев для нее было не страшно. После этого я собирался взять ее с собой, когда вернусь на территорию, но как раз перед отъездом. Она собирается вместе с тобой, верно? Она не собирается оставаться в доме, верно? Митя и Альма отчаянно умоляют меня, поэтому я зову ее. Ты здесь? Я здесь. Вы снова обмочились? Боже, описаться на публике вот так. Селия, ты сделала это главным образом, когда была в доме Агора. Если я припомню, ты намочила свои короткие штаны и упала в обморок. Итак, мы вернемся на территорию? Да, сэр. Да уж. Кейси цепляется за меня сзади, когда я иду на Шварце. Он счастливо ржет. Тебе тоже нравятся призраки? Какая неизбирательная извращенная лошадь. На этот раз это было довольно утомительно. Кстати, стены спальни были заляпаны какой-то вонючей жидкостью. Это тоже что-то осталось от контакта с призраком? Давай двигаться дальше. Главный герой. Эгир Хардлет. 21 год. Весна. Традиционный возрастный расчет. Статус. Галдония королевства Виконт. Феодальный лорд Арклинда юго-восточный район. Король гор. Командование войсками. Восточная независимая армия 2000 г. Частная армия 3000. Лук кавалерия 500, не более 6000. Активы. 8100 золота. 6200. Материалы МВД минус 200. Затраты на оплату труда минус 400. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Большое копье. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Рита. Горничная. Катрин. Развратница. Себастьян. Дворецкий. Руби. Последователь Луны. Йогури. Только едят еду. Кейси. Фантом. Дети. Сью. Мю. Екатерина. Дочь. Антония. Сын. Куу. Роу. Роуз. Приемная. Основные. Мелисса. Мария. Мити. Алма. Кроул. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирижина. Командир. Луна. Командир. Пипи. Последователь. Леопольд. Офицер штаба. Адольф. Сотрудник по внутренним делам. Клэр. Официальный торговец. Шварц. Лошадь. Сексуальные партнеры. 53. Родившиеся дети. 9. Глав 91.1. Я беру с собой Селию и еще одного человека, и когда мы возвращаемся на территорию, меня ждут Карла и Мел, их силы полностью восстановлены. Вот, давай папа понесет тебя. Эй, не кусай пальцы своего папы. Антония, за пределами ковра грязно, поэтому, если ты собираешься ползти, делай это на ковре. Я держу Екатерину, дочь Карлы, пока меня Мил, дочь Мел, кусает мне пальцы, и слежу за сыном Катрин Антония, который ползает на четвереньках. Осознавать, что все эти малыши произошли от моего семени, это такое странное чувство. Какой милый, что-то покалывает, что-то вокруг моего плеча. Карла оборачивается и поворачивает голову назад. Кажется, что Кейси кладет подбородок на плечо Карлы, наблюдая за ребенком. Похоже, что те, кто ее не видит, совершенно не могут ее видеть. Интересно, каковы точные критерии? Похоже, напуганные кошки и внимательные люди могут видеть меня. Я, кажется, неожиданный трус. Ты особенный, потому что имеешь возможность дотронуться до меня и даже изнасиловать меня. Это то, что не смогу сделать никто другой. О чем ты говоришь? Так как ты приняли меня в конце концов, это по обоюдному согласию. Но это правда, что те люди, кто внимателен к мелким деталям, могут видеть ее. Селия могла ясно видеть ее, и, похоже, Митя и Альма тоже могли ее видеть. Когда мы вернулись домой, я думаю, Леопольд и Себастьян тоже разглядели ее. Я вспомнил, что я еще не показывал ее Адольфу. Может быть, я напугаю его ночью. Я не игрушка. Это просто шутка. В любом случае, очень удобно иметь возможность общаться, просто думая об этом. Эгир сама. Хорошо играть с детьми, но как насчет моего нового платья? Нонна врывается в платье, которая очень подчеркивает ее гигантские, выпячивающиеся груди. Она недовольна тем, что я не обратил на нее внимания. Уму, хорошо, что ее сиськи заметны, но если она покажется так другим мужчинам, я буду ревновать. Что случилось, Нонна? Не стой там, а сядь сюда. Этот человек может видеть меня. Она пытается убежать, но глупая Нонна спотыкается. Затем ее грудь действует как подушка, чтобы смягчить ее приземление. Она падает вперед, но, похоже, она не плагидась. Так вот как дела. Что-то случилось, и она пришла вместе. Рада тебя видеть. Она сказала приятно познакомиться. Слова Кейси не могли быть услышаны теми, кто ее не видел, поэтому Силья говорит как ее доверенное лицо. Она говорит: «Приятно познакомиться, знаете, это призрак, знаете», она просвечивает. Нонна суетится, а другие девушки недоуменно смотрят, естественно запутаются, если я скажу им, что есть призрак, которого они не видят, но к которому должны хорошо относиться. Силья привыкла к Кейси по дороге домой, и она не возражала против общения с ней. Я должен был обнимать их обеих одновременно. Кстати, Эгир сама спал с ней. «Ты заставляешь меня краснеть. Ты трахнул призрак, о чем ты думал? Я не вижу ее, тем не менее. Тогда она красавица. Да, я думаю, что все возможно, если есть дыра. Как я и думал, я не смогу правильно представить ее, если они ее не увидят. Кейси, ты можешь как-нибудь сделать себя заметной? Хм, когда я была скорее мстительным призраком, многие люди могли видеть меня. Давай я попробую». Кейси кладет руку себе на голову и начинает что-то бормотать. «Меня бросил этот человек отчаяние, моя шея со стула была больно, месть, ненависть». Лицо Кейси искажается, и вокруг ее шеи появляются следы веревки. Ее глаза широко открыты. Лица девушек начинают бледнеть. Похоже, она смогла успешно проявить себя. «Я здесь, ах!» Девушки кричат, а дети начинают плакать. Мел свернулась калачиком, как черепаха, чтобы защитить детей, и Рита упала на стол, разлив содержимое чайника повсюду. Чашка, которую Карла немедленно бросила, попадает в Кэтрин, в то время как Нонна теряет сознание, летя головой об пол, хотя Силье каким-то образом удается удержать ее в равновесии. Это стало сценой из ада. Я страстно целую Кейси до тех пор, пока она не сможет вернуться к своей первоначальной форме, пока все девушки бегут в туалет. Появляется несколько мокрых пятен, медленно растекающихся по полу. В конце концов, все девушки отвергли визуализацию Кейси и использовали тот факт, что она умеет держать вещи, чтобы она всегда ходила, неся большую мягкую игрушку. Кейси с радостью приняла предложение. Поначалу слугам было страшно, когда по особняку плавала мягкая игрушка, но у нее не было злых намерений, поэтому все постепенно привыкли к этому. Однако, если эту мягкую игрушку забирали, считалось, что человек, который ее уберет, увидит кошмарную женщину, стоящую у кровати и повторяющую: «Верни ее, верни ее», поэтому стало негласным правилом не трогать ее. Дело Кейси было бунтом, но после этого было нечего делать, кроме тренировок и обучения. Дни прошли обычно. Месяц спустя. Я держу Карлу и вбиваю в нее свой болт по самый корень. После родов вход в матку Карлы расширился, и теперь я могу протолкнуться туда, если я засуну свой болт внутрь. Как хорошо, я сейчас кончу. Удивительно, даже ни одной капли не пролилось. Если все останется внутри, я обязательно забеременею. Живот Карлы расширяется, как будто она была беременна, когда я отпускаю ее. Обильное количество молока брызгает из обеих ее груди, и сладкий запах распространяется от кровати. Какая расточительность. Ау, если у тебя так много молока, Екатерине хватит. Думаю, я могу выпить столько, сколько захочу. Да, Карла и Мел сливают много молока из груди. Если бы это давали только детям, их грудь была бы довольно жесткой, поэтому я сосу ее каждый день. Мел также чувствует боль из-за того, что они жесткие, так что пей у нее тоже. Ладно, да, я сделаю это завтра во время еды, так как я склонен забыть, не буду ли я звать ее в постель. Ну, это потому, что Эгир беспощадно трахал ее. Это ужасно, снова забеременеть через полгода после родов. Цикл Мел прекратился, поэтому я на всякий случай воздерживаюсь с ней. Исходя из того, что она говорит мне, она чувствует, что, кажется, она снова беременна. Мел тоже потрясающая. Ей уже 38, но я думаю, что есть такие девушки, как она, которые легко беременеют. Я знал приблизительно, в какой день это случилось. Некоторое время назад, когда мне было нечего делать, и я пил в течение дня и захотел женщину, Мел вошла в комнату и хотела, чтобы я сосал ее груди, потому что они были жесткими. Конечно, не обошлось только тем, что я сосал ее грудь, но я трахал ее изо всех сил и эякулировал бесчисленное количество раз, пока член был в ее чреве. После этого я все еще был пьян и уснул лежа на Мел, поэтому мой член выступал в качестве пробки для большого количества семени, которое вызывало вздутие ее живота, и сперма оставалась в ней всю ночь. «Эй, не думай о Мел, когда ты на мне, я, вероятно, скоро присоединюсь к ней. Ты можете определить, когда мое семя выходит. Конечно, я могу что-то такое большое, но это не только размер, который удивителен, но также и то, как это тяжело. Ты делаешь это так грубо, что я определенно могу почувствовать, когда оно оказывается во мне. Карл медленно поглаживает живот. Он стал несравнимо больше, чем когда ты впервые трахнул меня, и стал такой темный от поглощения женских соков. Это гигантский, знатный член, как я его чувствую. Она говорит что-то приятное. Мы обнимаемся и неоднократно целуем друг друга. Если я заигрываю с Карлой, она начинает говорить счастливым голосом. С учетом всего сказанного, она не Кейси. Она не так сильна ночью, поэтому, когда темнеет, она ложится спать. Сбоку от кровати Нонна смотрит сверху вниз на то, как мы флиртуем с Карлой, совокупляясь друг с другом. Выражение ее лица становится намного страшнее, чем у Кейси. Вы, девочки, беременеете налево и направо, так почему я не могу? Нонна запрыгивает на кровать. Ее гигантские груди покрывают нас. Твои сиськи тяжелые. Разве это не потому, что у тебя нет яиц? Будь спокойна. Значит, я должна постоянно совокупляться с ним в течение одной недели. Если его мужские соки накопятся в моей матке навсегда, то я точно забеременею. Чтобы постоянно совокупляться с Нонной, придется терпеть ее рядом постоянно. Это звучит интересно, но распространятся слухи о том, что мы извращенная семейная пара. Твое семя. Дай мне свое семя, пожалуйста. Нонна толкает меня вниз и садится верхом, готовая покататься на мне, но Карла подшучивает над ней, слегка сдвинув мой член так, что он попадает в ее задницу, в результате чего моей любимой жене позже придется смазывать мазью анус. Давай пока остановим армейское подкрепление на этом, хотя это и на короткий срок, больший объем превысит нашу способность поддерживать их. С этого момента мы будем улучшать их боеспособность с помощью тренировок. Практически все оборудование распределено по всему, поэтому с этим все отлично. Подоходный налог обычно взимается со всех. Однако я не мог взять граждан, которые переехали с прошлой осени до настоящего времени, потому что они были освобождены. Согласно подсчетам, в любом случае это не было бы большим доходом. Во-первых, я не ожидал многого, хотя урожай в этом году может получиться хорошим. Так что ты пытаешься сказать, мы не торопимся достигать каких-либо целей. Возможно, по собственному желанию, Утри не будет причин нападать на нас, пока в столице нет никаких движений. То же самое и с домашними делами, и изменений не так много, кроме продолжающихся работ по борьбе с наводнениями и техническому обслуживанию шоссе. Эта компания досадно мешает нам построить путь от Рафена до железного рудника. Похоже, что строительство компании Клэр также завершено. Я часто вижу ее, но она там останется. Я не помню название ее компании. Чуть раньше я назвал это компанией Флипчин, но Адольф сказал мне, что было бы хорошо, если бы я назвал это простой той компанией. Нет, она слишком занята и всегда в пути. Ничего не поделаешь, ей приходилось бывать в таком труднодоступном месте бесчисленное количество раз. Если что-то случится, будет хорошо, если она просто придет, когда я позову ее. Но мне нечего делать. Хорошо быть свободным, но иногда я тоже хочу что-то сделать. Хорошо, я пойду на поезд. Пожалуйста, не надо. Было бы гораздо полезнее, если бы вы сражались. Тогда я пойду проверять защиту от наводнений. Пожалуйста, не надо. Если вы эгоистично дадите кому-то особую награду, это обратит все в хаос. Эти парни так раздражают. Хорошо, я пойду найду Силию или Пипи, чтобы поласкать их. Я нахожу Пипи, сажаю на колени и массирую ее лицо, чтобы отвлечься от беспокойных мыслей о каком-нибудь городском закоулке. Размышляя о том, не произошел ли какой-то инцидент, я продолжаю поглаживать затылок Пипи, полагая, что Адольф, вероятно, разберется. Шеф здесь покалывает. Очень приятно, что у Пипи, которая еще является ребенком, загорелая кожа, гладкая и приятная на ощупь. Я хочу чувствовать это всегда. Однако это блаженство не будет длиться долго. Адольф, с которым я недавно расстался, вошел в комнату. Хардлет сама, экспресс-посланник только что прибыл из южной деревни. Кажется, на них нападают монстры. Фуму, я вижу. Это закономерно. Вначале мы провели массовую зачистку на территории, но незначительные монстры и бандиты похожи на маленьких мух, которые могут мгновенно взволноваться. Было бы невозможно постоянно проверять такую огромную территорию, поэтому мы можем раздавить их, как только они проявят себя. Именно по этой причине там всегда есть солдаты, и вся деревня может превратиться в бдительный отряд. Похоже, они просят нас мобилизовать солдат, поскольку их много, несколько человек уже убиты, а монстры все появляются, будто где-то неподалеку их логово. Фуму – это то, с чем не может справиться бдительный корпус, и если люди погибнут, то это может быть что-то значительно более мощное. Если я не буду действовать быстро, их число увеличится. Скажи Леопольду, и пусть он отправит несколько десятков поданных. Просто быстро разверните войска. Деревня, которая предупредила нас, это новая деревня, так что она находится недалеко от Рафена, всего в одном дне пути на лошади. Я слегка поглаживаю голову Пипи и встаю. Похоже, это будет хороший способ убить время. Должен ли я сначала сообщить Леопольду? Я так давно сражался вместе с вождем. Пипи также может заботиться о монстрах. Я сделаю все возможное. Пипи тоже пойдет со мной, но не будет раздеваться перед Адольфом и не будет носить нижнее белье. Глав 91.2. На следующий день. Это будет всего несколько дней. Знаешь, тебе не нужно заставлять себя приезжать. Я нахожусь Илью среди собравшихся в доспехах солдат, которые, кажется, следуют за ней. У Сели, у которой есть много разных дел, должны быть другие обязанности. Нет ничего важнее, чем сопровождение Эгир сама. А также, она смотрит на Пипи, с которой я заигрываю. Если я отпущу вас обоих, то когда вы вернетесь, Пипи больше не будет девственницей. Эгир сама не может быть оставлена наедине с ребенком. Мой прибор даже не поместится в Пипи. Ну, может быть, если это просто совет, я смогу как-то справиться. Селия сказала, что мы вдвоем будем одни, но это касается только членов семьи, тогда как на самом деле мы с Селией будем примерно с 50 кавалерами из частной армии. Я не настолько глуп, чтобы подкрепляться тремя людьми. И даже если я многое возьму на себя, это не должно мешать обучению Леопольда. Я вижу ее. Это та деревня. Селия готова расцарапать себе руки из-за того, что я дурачусь с Пипи, но она указывает на сцену впереди. Хотя это должно было быть близко, нам потребовался целый день, чтобы просто приехать сюда на лошадях, поэтому я подумал, что мы могли бы немного отдохнуть, но, похоже, это будет невозможно. Опасность по правому флангу. Один из них появился, разберись с этим. Женщины тоже должны чем-то вооружиться. Пожарная тревога звучит по всей деревне, и жители деревни собираются по периметру с мотыгами и топорами, чтобы сражаться с группой гоблинов. Это было далеко, поэтому я не вижу деталей, но могу сказать, что им было нелегко. Все объединения, стройся. Хорошо обученные части частной армии формируются в мгновение ока. Но я даже не жду этого и сам перехожу вперед. Черт, их слишком много. Если это продолжится, передо мной три человека, на которых напали 10 гоблинов, поэтому я буквально врываюсь между ними. Посреди прерывистых глухих звуков борьбы звучит громкий звук. «Шварц, отправь их в полет!» В ответ на мой голос Шварц топчет копытом одного гоблина и отбивает еще двух ногами. В то же время я делаю большой удар своим копьем, мгновенно удаляя по трем из них. Пока жители деревни и гоблины ошеломлены, я поднимаю копье над головой и опускаю его вниз, чтобы раздавить оставшихся двоих, превращая их в раздавленный инжир. Гоблины – маленькие монстры ростом всего 1 м. И у них достаточно интеллекта, чтобы знать, как собираться вместе. Если вы правильно экипированы, вам нечего бояться. Берегись, сзади. Крестьяне кричат. Один из оставшихся гоблинов прыгает ко мне на лошадь. Я благодарен за то, что мне стало веселее. Я вращаю свое копье обеими руками и со всей силы ударяю гоблина, используя ручку. Он издает тихий звук, и маленький монстр улетает, как галька, легко пролетая над деревянными кольями, временно расположенными вокруг деревни и приземляясь прямо посередине. Женщины в деревне кричат, но я не думаю, что это могло бы чем-то помочь. После того, как я убил 10 гоблинов, Селия и армия, которой она командовала, настигли нас, убирая гоблинов, которые могли прорваться в другие районы деревни. Боевая сила копьевой кавалерии, владеющей более чем 2-метровыми копьями, отличается от сил фермеров, вооруженных мотыгами и топорами. Большинство гоблинов было убито, прежде чем они смогли нанести какой-либо урон, и несколько оставшихся монстров бросили свои деревянные копьевидные предметы и убежали в южные леса. Вам не нужно преследовать их. Следите за периметром деревни. Чистый голос Сели направляет солдат, когда они движутся, чтобы окружить деревню, следя за тем, чтобы они не пропустить гоблинов. Это армия феодала. Мы спасены. На самом деле он сам тоже здесь. Теперь мы можем быть уверены. Женщины и дети, которые прятались в домах, выходят одна за другой и аплодируют. Но даже если мы победим всех врагов, которые напали на деревню, это никуда нас не приведет. Нам нужно будет преследовать их в лесу и уничтожить их логово. Солнце уже садится. Должны ли мы бороться с ними после того, как мы отдохнем ночью? Солдаты облегченно вздыхают. Кажется, им действительно не нравилось сражаться после целого дня дороги сюда. Я просто послушаю отчет о жертвах и типах монстров и озвучу его ночью. Как же отважно сражался за нас наш феодал. Спасибо за похвалу, но это излишне. Просто сообщите мне количество жертв и подробности нападения. Уничтожил нескольких гоблинов, нечем тут хвастаться. Представитель деревни человек, которого я видел где-то прежде, начал говорить. Есть 6 погибших, 10 тяжело раненых и неспособных двигаться, а также 3 женщины, которые стали жертвами. Учитывая, что население деревни даже не достигает 100 человек, это можно считать серьезной потерей. Корпус дружинников должен был быть снабжен оружием и доспехами, так почему было так много жертв? Появился большой монстр? Нет, раньше были немного большие экземпляры, но они были лишь гоблинами. Тем не менее, у них были невероятные цифры, и атака, повлекшая за собой наибольшее количество жертв, привела к тому, что несколько сотен из них напали на нас. Фуму, взрослый мужчина может победить гоблина, даже не владея боевым искусством. Но если одному человеку придется столкнуться с несколькими противниками одновременно, ему потребуется приличное количество оборудования и навыков. Так что это невозможно с корпусом дружинников, в котором в лучшем случае всего несколько членов. Я до сих пор не понимаю. Гоблины вырастают как маленькие насекомые, но такая большая армия появляется так быстро, как это. Селия также ломает голову. Если бы такая большая группа существовала, мы бы поняли, когда делали зачистку территории некоторое время назад. Означает ли это, что немногие оставшиеся, которых мы не смогли поймать, смогли стать такой большой армией всего за 2 года? В любом случае у нас есть и опытные солдаты. Если мы сохраняем спокойствие, мы должны успеть. Мы пойдем в лес и уничтожим логово завтра, как и планировалось. Хорошо, я дам солдатам знать. Селия быстро встает и готова уйти. Знаете ли вы местоположение гнезда? Нет, в конце концов, нас все время защищали, поэтому у нас не было необходимости искать их базу. Я думаю, это тоже правда. Что ж, когда мы войдем в лес, я уверен, что они придут поприветствовать нас. В этот момент из соседнего дома донесся резкий пронзительный крик женщины. «Нет, убей меня, просто убей меня уже». Мы выскочили проверить, что происходит. Собрались и другие жители деревни. В доме женщина кричала и боролась, в то время как мужчина, похожий на ее мужа, отчаянно пытался утешить ее. Может быть, в конце он потерял самообладание, но он отталкивает ее и прикрывает рот. В чем дело? Состояние женщины слишком ужасно, чтобы это было похоже на ссору из-за любовника. Муж спешно отпускает женщину, и женщина снова собирается шевелиться, но остается тихой после того, как я пристально на нее посмотрю. Представитель деревни позади меня шепчет мне на ухо. Эта женщина медленно убегала от предыдущего нападения и убила своего ребенка. Более того, сама женщина была схвачена несколькими гоблинами. Вот почему она сошла с ума. Вот что вы имели в виду, когда сказали, что 3 женщины стали жертвами. Для таких, как гоблины, трахать женщин было роскошью. Мне хочется все больше и больше убивать их. Сейчас я успокою женщину и покину этот район, но у меня все еще есть куча вопросов. Они должны быть монстрами, которые расставляют приоритеты своего голода над своей похотью. Для них изнасиловать женщин, а не съесть их, было немного странно. Это может быть правдой. Тогда нам нужно было как-то спасти 3 женщин из логова, в которое они их несли, изнасиловав их. Если бы они были обычными гоблинами, они бы неоднократно наносили ножевые ранения женщинам и убивали их, прежде чем отнести их в свое логово в качестве еды. Гоблины – это просто маленькие монстры ростом около 1 м. Несмотря на то, что женщины слабы, если они еще и боролись, их было все равно очень трудно утащить. Очевидно, что их сначала должны убить. Мне жаль, я не учел это из-за своего поверхностного мышления. Фуму, может быть, это не очень хорошая идея взять с собой Пипи и Селию. Если бы я собирался привести кого-то, возможно, было бы лучше взять Мака и Кристофа. Против этого мускулистого гоблина все гоблины потеряют свои похотливые желания, и если Кристофу придется быть изнасилованным взад, будет немного жаль, но это не имеет большого значения. Если бы Кейси была здесь, то мы могли бы попросить ее взглянуть. На самом деле, перед самым отъездом из Рафена я попросил ее взглянуть впереди нас, но независимо от того, сколько времени прошло, она стояла у городских стен, когда нам пора было выходить. Скорость, с которой она летает и скользит по небу, ничем не отличается от скорости ходьбы обычной девушки, и когда дует ветер, он возвращает ее туда, откуда она поднялась. Ветер встречный, и я не могу двигаться вперед. Она больше похожа на воздушного змея, чем на призрака. Ничего не поделаешь, поэтому я сел на лошадь и подумала, что она пойдет с нами, но она сказала, что в кемпинге на улице будет темно и страшно, а спине будет больно, и если она не окажется в коляске с капюшоном, она не поедет. Небольшие остатки веревки вокруг ее шеи также повлияют на моральный дух солдат, поэтому я оставил надежду взять ее с собой. Будет довольно сложно заставить ее помочь нам во время ночных рейдов. Они просто кучка гоблинов, мы сможем что-то сделать, если полагаемся на свои силы. Пожалуйста, постарайся быть осторожным, ладно? Даже если они гоблины, если ты подведешь охрану, ты умрешь. Хорошо, хорошо. Я махаю рукой на предупреждение Силе и Пипи и встаю на пол. Битва завтра. Главный герой. Эгир Хардлет. 21 год. Лето. Традиционный возрастной расчет. Статус. Галдония Королевства Виконт. Феодальный лорд Арклинда Юго-Восточный район. Король гор. Командование войсками. Восточная независимая армия 2000 г. Частная армия 3000. Лук кавалерия 500, не более 6000. Активы. 7200 золота, 5900. Материалы МВД минус 300, затраты на оплату труда минус 600, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, беременная наложница, Рита, горничная, Катрин, развратница, Себастьян, дворецкий, Руби, последователь Луны, Йогури, только едят еду, Кейси, призрак, дети, Сью, Мю, Екатерина, дочь Антония, сын, Куу, Руу, Роуз, приемная, основные, Мелисса, Мария, Мити, Алма, Кроул, подчиненные, Селия, адъютант, Ирижина, командир, Луна, командир, Пипи, последователь, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Клэр, официальный торговец, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 53, родившиеся дети, 9, глава 92, глава 92, на следующий день после того, как мы прибыли в деревню, измученную монстрами, мы направились в южные леса, в которых, как предполагалось, находится логово гоблинов. Это действительно близко, не так ли? Оставлять его нельзя, иначе все победы над гоблинами не имеют смысла. Это именно так, как говорит Селия. Расстояние между деревней и лесом короткое, его можно пройти даже пешком. На лошади это было бы так быстро, что мы даже не успели бы поесть. Логово так близко, но никто не осознавал его присутствие, пока не была сформирована такая большая армия. Должно быть, они размножались слишком быстро. Гоблин, который выглядит как наблюдатель, часто выходит из куста, чтобы взглянуть на нас и собирается убежать, но Пипи застреливает его на смерть, как будто это тренировка по стрельбе. Для Пипи, которая регулярно охотится на животных, которые быстро двигаются, таких, как волки и олени, уродливый гоблин, который бежал на согнутых ногах, был почти неподвижной мишенью. Это номер три. Хорошо, когда мы вернемся, я буду гладить тебя столько раз, сколько ты выстрелишь. Усилия Пипи действительно помогают нам успешно добраться до леса до появления их армии. Эгир сама, что нам делать? Растительности не так много, поэтому мы не сможем заехать в лес на лошадях. В отличие от равнин, леса – это место, где мы должны быть осторожны с тем, что выше и ниже нас, и способность кавалерии справляться с этим несколько уступает пехоте. Хотя это могут быть только леса с поваленными деревьями, не похоже, что мы сможем скакать во весь опор. Нет, мы продолжим двигаться на лошадях. В конце концов, наши противники – гоблины, поэтому наши лошади дадут нам преимущество в росте. Рост гоблина – 1 м. Если мы будем осторожны с атаками деревьев, они не смогут одолеть на кавалерию. И даже если они устремятся к нашим лошадям, мы все равно сможем сражаться как пехота. Я понимаю. Все, входите в лес на лошадях, двигайтесь в колонне в быстром темпе. Их всего 50, но звук их копыт довольно ярко выражен. Даже гоблины, у которых нет острого слуха, не смогут пропустить это. Я думаю, что скоро появится большая армия, но ситуация не сильно изменилась. Я думал, что леса будут заполнены гоблинами, но это не тот случай. Мы обнаружили нескольких из них, которые пытались убежать раньше, но это не те сотни гоблинов, о которых упомянул деревенский вождь. Да, здесь странно тихо. Это странно. Ни птиц, ни животных тоже нет. Как будто это место мертво. Пипи выглядит неловко. Поскольку Шварц выше других лошадей, мне в лицо бьет ветка, заставляя Силию обнажать меч при реакции на звук. Кажется, она тоже не может успокоиться. Ой, Шварц, пригнись еще больше, когда идешь. Шварц фыркает, как будто говорит мне не просить невозможного. Боже, я уже давно с этим парнем, можно подумать, что он позаботится обо мне немного больше. Этой весной ты был лошадью для перевозки в особняке беременных, верно? Мне показалось странным, что они так привязались к тебе, но ты просто работаешь быстро. Послышался внезапный неприятный крик, из дерева упал темный комок. Когда я посмотрел внимательнее, я увидел гоблина, держащего копье, сделанное из заостренного стебля бамбука. Это действительно помогает, когда ты так кричишь. Я повертел вещь, которая спрыгнула с деревьев в воздухе, и отбросил ее за собой. Воспринимая это как сигнал, гоблины начинают прыгать с деревьев, чтобы атаковать нас со всех сторон. Держать строй. 10 впереди, а остальные будут чередоваться с левыми и правыми, с двойными. Мы ожидали попасть в засаду в лесу, поэтому мы не паниковали. Если бы мы стояли на месте, мы оказались бы в окружении и оказались бы в невыгодном положении, но если мы останемся в движении с нашими лошадьми, гоблины не смогут догнать нас на своих коротких кривых ногах. Те, кто в авангарде, топчут тех, кто блокирует путь впереди, а солдаты в середине отряда уничтожают тех, кто идет за ними один за другим. Чуть более 100, а их тут явно намного больше. Да, эти, вероятно, появились после реакции на шум. Большинство из них должно быть рядом с логовом. Силья говорит, размахивая мечом, раскалывая головы маленьких монстров и разрезая их желудки. Пипи также быстро отправляет свои стрелы с близкого расстояния. На первый взгляд она выглядит как милая маленькая девочка, но вы можете ясно видеть, что она к этому привыкла. Я пронзаю копьем голову гоблина и поднимаю его. Таким же образом я верчу второго, который появляется. Последний немного больше и держит щит, но я пронзаю гоблина, щит и все остальное, превращая его в третий кусок шашлыка на своем шампуре. Шеф, если их так много, там может быть и более жесткий хобгоблин. Там что-то удивительное. Пипи делает паузу, но Силья продолжает. Это, вероятно, тот, что на кончике твоего копья. Вот этот, мне показалось странным, что он был больше других и носил доспехи. Я подтверждаю, что безжизненное существо, застрявшее на кончике моего копья, все еще держало щит и вижу, что оно размером с человека. Я размахиваю своим копьем и сбрасываю все три тела. В конце концов, они всего лишь гоблины. Мы почти ничего не теряем, пока трупы гоблинов накапливаются. Каким-то образом чувствуя, что мы отличаемся от обычных охотников и сельских жителей, на которых они всегда нападали, выжившие начинают убегать. Хорошо, давай гоняться за ними, они приведут нас к своему логову. Помедленнее, чтобы мы не подходили к ним слишком близко. Пусть отбегут. Это избавляет нас от необходимости искать в лесу. Я думал, что все будет намного проще. То, что появляется перед нами, когда я опускаю плечи, это выглядящая глубокой пещера, в которую устремились гоблины. Если бы они просто сделали свое логово в лесу, оно было бы слишком открытым, не так ли? Естественно, лошади не смогут войти в пещеру, и нам будет сложнее сражаться копьями. В довершение всего, учитывая, что там спрятались многие гоблины, там определенно воняет и будет довольно грязно. Ха-ха, всем спешится. Мы пойдем пешком. Мы не можем просто оставить пещеру в покое. Если бы у нас была тонна масла, мы могли бы налить его и поджечь, но, поскольку у нас этого нет, нам ничего не остается, кроме как войти в пещеру. Те, кто в авангарде будут держать факелы, им будет сложнее размахивать копьями. Сделайте так, чтобы легче было обнажить ваши мечи, когда они нападают на вас. Следуя инструкциям Сили, солдаты входят в пещеру. Они, вероятно, размножались в пещере, поэтому их не заметили. Это, наверное, так. Из того, что я вижу, не было никаких признаков копания, так что это может быть просто естественная большая пещера. Они устроили логово в таком неприятном месте, не говоря уже о том, что, как только мы вошли, один из них выпрыгнул на меня с нашего фланга, и когда я врезался в него рефлекторно, из него вышла какая-то странная жидкость. Гоблины грязные и пахнут своими телесными жидкостями. Я должен был оставить это Леопольду. Пещера большая и глубокая, но ее структура была довольно проста в навигации. Когда мы шли по узкому коридору, достаточно плотно, чтобы никто не мог пройти мимо, когда они выстроились рядом друг с другом, мы достигли большой круглой полости, содержащей гораздо больше небольших отверстий, ведущих в соседние комнаты. В этом большом перед нами открылась сцена, которую мы так долго ждали. Грубо говоря, 500, без деревьев понятнее, не так ли? Силия и солдаты выглядят несколько ошеломленными таким количеством. Ехи, ехи, эти отвратительные крики отзываются эхом в пещере, и это довольно неприятно. Шеф, независимо от того, как это слишком, Пипи держит свой лук наготове и приближается ко мне. Это ничего не значит, на самом деле это просто правильно. Теперь это гораздо менее разочаровывает, чем когда нас ожидала только сотня гоблинов, когда задача была бы выполнена после того, как каждый из нас уничтожил по парочке. Пипи, отойди и поддержи меня своим луком. Селия, прикрой Пипи. А потом, я изо всех сил сжимаю свое копье. Потолок довольно высокий, поэтому, похоже, мое копье не заденет его, когда я поворачиваю его. Отойдите. Я собираюсь биться изо всех сил. Когда я улыбаюсь и держу копье обеими руками, ближайшие солдаты поспешно отходят на некоторое расстояние между нами. Я полагаю, они будут избегать меня, пока я не покажу свою спину врагу. Около 10 на человека. Вперед, сотрем их в порошок. Солдаты кричат, и гоблины тоже кричат в ответ. Находясь впереди, я врываюсь и позволяю врагу ощутить мощный удар моего копья. Я работаю копьем обеими руками. Группа из 5 гоблинов, которые вместе собирались напасть на меня, разбиваются в клочья. Ошметки плоти большего размера летят назад к другим гоблинам и ударяют их, заставляя их спотыкаться. Падение среди большой толпы атакующих союзников смертельно, и они превращаются в бесформенную пасту под ногами. Возможно, я добился убийства 10 из них всего за один удар. Я подношу копье к себе после того, как разворачиваю его, и снова готовлюсь к еще одному мощному удару, на этот раз поворачиваюсь всем своим телом, чтобы сразить врагов со всех сторон. Некоторые прыгают мне в грудь, но один удар делает их неподвижными. Для гоблинов ростом всего 1 м удар моим железным ботинком – смертельный удар. Как и ожидалось, их много. Около 100 гоблинов толпятся вокруг меня. Они не такие мощные или быстрые, поэтому убивать их вполне сподручно. Может быть, я использую вот это. Я держу свое копье одной рукой, а другой хватаю ногу борющегося гоблина. Он немного коротковат, но я могу использовать его как дубинку. Даже если он сломается, ему найдется множество замен. Я неистовствую, переключаясь с дубинки на дубинку, избиваю этих маленьких сошек, а не рублю их. После того, как нога моей третьей дубинки оторвалась, враг перестает атаковать меня в лоб. И реагируя на шум позади меня, я изгибаюсь, чтобы избежать попадания летящего в меня копья. Я хватаю и ломаю кончик копья, который является просто первобытным предметом, заостренным камнем на палке, заставляя гоблина иметь явное выражение ужаса на его лице. Думая, что у них действительно высокий интеллект, я беру наконечник копья, чтобы пробить его голову. Когда я уклоняюсь от другого гоблина, который нападает на меня, он спотыкается и падает вперед. Я положил ногу на его голову и огляделся вокруг. Похоже, я бросился слишком далеко вперед и отделился от других, в результате чего солдаты оказались в окружении. Селия взволнованно кричит, но я неожиданно приятно провожу время, сражаясь здесь. Общее состояние битвы неплохое. Есть несколько человек, которые получили ранения и направились обратно в коридор, ведущий к входу, но, несмотря на то, что противник значительно превосходит нас по количеству, похоже, что их формирование трещит по швам. Они выстраиваются со своими 2-метровыми копьями в ящике и пытаются атаковать. Изрядное количество трупов накапливается у их ног, и если так будет продолжаться, нам скоро станет легче. Ой, я забыл, что моя нога все еще стояла на чьей-то голове. Я переношу остаток своего веса на ногу, чтобы раздавить череп гоблина и осмотреть свое окружение. Гоблины постоянно пытаются запугать меня своими громкими воплями, но не пытаются прыгнуть на меня. В качестве эксперимента я направляю на них свое копье и убиваю двоих, но они просто расширяют свой круг. Думаю, сейчас самое время вернуться к Сили. Эгир сама, не переусердствуй, я в порядке. Как ситуация? 8 раненых, двое из которых находятся в критическом состоянии. Мы понесли потери, но несравнимые по сравнению с врагом. Еще одна атака. Я сниму проституток для всех, кто останется в живых. Тот, кто убьет больше всего гоблинов, получит несколько элитных проституток для развлечения. Солдаты воспряли духом, и линия копий, когда-то вялая, как свисающие члены, восстанавливает свою силу и поднимается. Вперед, оттесним их в тыл. Солдаты бросаются вперед и отступают в соответствии с приказом, и противники падают перед ними один за другим. Они мгновенно восстанавливают потерянную в начале дистанцию и продолжают двигаться еще дальше. Число гоблинов продолжает уменьшаться, и они теряют решительность. Они пытаются спастись бегством, но понимают, что единственный выход из пещеры – позади нас. Фух, эх, противники отброшены назад, но некоторые из них иногда забираются на плечи своим однополчанам, чтобы попытаться перепрыгнуть через стену наших копий. Однако в воздухе их сбивают либо ножи Сили, либо стрелы Пипи, и они превращаются в жалкие падающие предметы. Исход битвы был решен, и как раз тогда, когда я думал, что единственное, что осталось сделать, это перебить их всех, большой топор ударил о стену копии и сбил солдат с ног. Этот здоровенный, это их босс. В любом случае, он огромный. Похоже, их босс наконец-то появился. Я улыбаюсь Сили, но она смотрит на их босса с презрением. Это грязный кусок дерьма. Босс примерно того же размера, что и я. Он похож на хобгоблина, не считая слишком большего размера. Однако он недостаточно велик, чтобы быть чем-то особенным. Проблема противника, который закован в железную броню, находится у него между ног. Его здоровенный член болтается наружу. Обычные гоблины не особенно стараются скрыть свои причинные места, так что можно сказать, что они тоже выставляются, но этот, очевидно, больше. Силья не выдержала его оскорбительного взгляда и метнула ножи, один отскочил от доспехов, а другой был отклонен его топором. Похоже, этот гоблин – босс, потому что умеет сражаться, а не только потому, что у него большой член. Если он начнет расчищать путь вперед, он может убить несколько солдат. Гу-у-у-у. Босс смотрит на Силью, которая метнула ножи, и его член набухает. Это правда, что Силья – красивая женщина, которую он бы хотел трахнуть, но это желание обойдется ему в 1000 смертей. Я сделаю это. Отойди. В конечном итоге, его руки, как у ребенка. Пожалуйста, покажи ему, что у Эгира самые руки взрослого. Ты предлагаешь мне похвастаться? После того, как Силья выкрикнула это, она поняла, что лучше знакома с другой знаменательной частью моего тела и покраснела. Другие мелкие гоблины, кажется, не имеют смелости больше нападать на меня и прячутся за боссом, крича. Как только я справлюсь с ним, все остальные будут легко уничтожены. Фух, гу-у-ух. Нет необходимости указывать мое имя, когда я сражаюсь с монстром. В мгновение ока я бросаюсь вперед прыжком и целюсь в его горло, но он блокирует атаку, поворачивая свой топор боком. После этого я также целюсь в его грудь и живот, но оба удара были встречены его топором. Так как у него не было щита, он мог двигаться довольно ловко. Пока я восхищаюсь тем, как он может быть таким уродливым, но таким умелым, гоблин бросает в меня топор, думая, что я запнулся. Я размахиваю копьем и встречаю его оружие лезвием копья. Как только я это сделал, он соскользнул назад и потерял равновесие. Сила моего копья несопоставима с ударом, не говоря уже о том, что мое копье, вероятно, тяжелее его большого топора. Тот факт, что он пытается соперничать со мной в силе, уже означает для него конец. В одно мгновение я наношу удар во второй и в третий раз, и хотя он как-то их блокирует, каждый раз он все же делает шаг назад. Мощная четвертая атака разбивает его топор и одновременно опускает гоблина на колени. Гу-у-ух. Он в панике тянется к дубинке, но этот деревянный предмет не сможет блокировать мою атаку. Дубинка раскололась надвое, и его правая рука также была отсечена. Га-а-ах. С ним все кончено. Я не знаю, следует ли мне его убить, но остается еще много гоблинов. Мне нужно показать им, что их босс мертв, и превратить их в группу загнанных крыс. Я опускаю свое копье на голову босса, когда он хватается за свою отрубленную руку. Копье падает на землю, а рассеченный надвое босс падает замертво. Жидкости тела и внутренности монстра вытекают, и воздух наполняется ужасным зловонием. Гоблины, стоящие за боссом, остолбенев, уставились на босса. У них больше не было никакого намерения сражаться, раздавить остальных, в атаку, убить их всех. После крика Селии солдаты устремляются к гоблинам, которые пытаются сбежать, устраивая явно проигрышную битву. В подземной зоне, в которой некуда бежать, солдаты гоняются за гоблинами, словно они играют в салки, а затем превращают их в трупы. Область вскоре была очищена от живых монстров. Я уверен, что все они были убиты, но на всякий случай проверьте боковые пещеры. Мы вместе создали такую вонючую память, что эта пещера вернется к своему первоначальному виду в лучшем случае через полгода. Да, мы разделимся и будем искать. Если что-нибудь найдем, мы дадим вам знать. Солдаты делятся на группы, чтобы осмотреть область. Большинство боковых пещер используются в качестве хранилищ для разлагающейся плоти или в качестве туалетов, отчего возникает больше проблем. Уах! Огонь! Два солдата загорелись и откатились в большую полость. Что случилось? Ты перевернул горшок с маслом. Другие солдаты сбегаются, чтобы погасить огонь, но те двое получили значительные ожоги. Здесь гоблин. Он может использовать магию. Гоблин, который использует магию. Существует ли такое загадочное существо? Я смотрю на Селию и Пипи, но они обе качают головами. Солдаты в ужасе смотрят на меня. В конце концов, я человек с наивысшим авторитетом, но не припомню ничего касательно магов, но с этим ничего не поделаешь. Простите за вторжение. Я произношу приветствие, хотя это немного смешно, но когда я вхожу в маленькую комнату через отверстие сбоку, мне в ответ летит огненный шар. Волшебное пламя, которое испустил заколотый мной гоблин, начало сжигать мое копье. Это не было похоже на что-то осязаемое, а просто огонь, брошенный в меня. Тогда все еще в пределах ожиданий. Между мной и гоблином, который выпустил свою магию на входе, все еще есть некоторое расстояние, поэтому даже если я приближусь к этому существу, я сам стану огненным шаром, прежде чем получу шанс атаковать. Я всегда мог бросить свое копье в него, но мне будет трудно вытащить свое копье из гоблина. Таким образом, я использую другую руку, чтобы взять камень и бросить его. Он весит примерно столько же, сколько и мое копье, и это не веселый камень, но он сильно ударит, если ударит. Камень летит горизонтально по воздуху в цель. Когда я швыряю камень в гоблина, он выставляет руки, чтобы попытаться заблокировать его, но, сломав обе его руки, импульс камня переносится в голову гоблина и рассекает его череп с глухим звуком. Это шутка, что я смог победить волшебника, бросив камень. Я пошел на всякий случай проверить, но дернув его за руки и за ноги, убедился, что он мертв. Даже если бы ты не сделал что-то настолько странное, Пипи или я бы закончили это. Не говори глупости. Я бы сильно расстроился, если бы твоя кожа обгорела. Но эта книга, гоблин с книгой, что-то вроде магии, кажется, требует значительных знаний. Я никогда не слышал об этом. Мы ничего не можем сделать, просто думая об этом. Мы должны быстро обыскать эту пещеру и покинуть это вонючее место. Но это была не единственная странная вещь. Посмотри на это. Эй, с тобой все в порядке? Невероятное зрелище предстало перед нашими глазами в относительно большом пространстве. Как ужасно. Даже в вонючей пещере был заметен запах, из пещеры доносилось сильное зловоние, настолько ужасное, что хотелось зажать нос, и в стороне лежали более 100 женщин, которые не поместились в пещере. Все они были совершенно голые и смотрели на нас мертвыми глазами. Жидкость, скопившаяся на полу, вероятно, является спермой гоблинов. Должно быть, их трахнули совсем недавно, поскольку у многих женщин свежая сперма капала с их промежностей. Зовите, зовите всех, мы спасем их. Солдаты подбирают женщин, которые покрыты грязными жидкостями, но женщины смотрят на них пустыми глазами и рефлекторно разводят ноги в стороны. Фу, как воняет, что за вонь. Вдобавок к их выделяющимся жидкостям и другим грязным продуктам, намазанным на них, женщины, которых продолжали насиловать гоблины, находились в таких ужасных условиях, что даже не вызывали вожделения у солдат. Выведите их на улицу сначала. Также сформируйте передовую группу из примерно 10 человек, чтобы проверить окрестности и сообщить, есть ли небольшой ручей или пруд. В это время одна из женщин схватилась за живот от боли. Больно, больно, больно. Я не хочу этого. Я не хочу рожать. Я не хочу этого. После нескольких невыносимых криков и скрежета я услышал знакомый детский крик. Женщина родила ребенка гоблина. Кроме того, подобные крики в задней комнате зазвучали с криком первого ребенка. Когда я отодвинул изношенную ткань и заглянул в комнату, вокруг ползали около 100 детей гоблинов и маленькие гоблины размером с ребенка. Одного из солдат стошнило. Так что мы нашли ответ на вопрос о том, как гоблины смогли так быстро размножаться. Спешите вывести женщин на улицу, а затем используйте что-нибудь, чтобы закрыть переднюю часть пещеры. Как только женщины выйдут на улицу, подожгите ее. Прошло много времени с тех пор, как я видел ту отвратительную сцену. Я бью маленького гоблина по ногам, выношу женщин на плечах и на улице. Ликование солдат, которые радовались своей победе чуть раньше, исчезли, и они молча выполняли приказы. Я сижу на пне и смотрю на дым, выходящий из отвратительной пещеры, как из дымохода. Огонь распространяется по всему внутреннему пространству пещеры, опаляя все и вся, что может быть подожжено, превращая внутреннюю часть пещеры в пылающий адский ад. Масло было разбрызгано повсюду, до того, как зажгли огонь. Следите, чтобы никто не выскочил. Отдав приказ солдатам, я направляюсь в район, куда были доставлены спасенные женщины. Женщины постепенно приходят в себя, вдыхая запах леса и купаясь в солнечных лучах. Как они готовы говорить. Для большинства из них это невозможно, но некоторые из них. Я говорю с женщиной, которая выглядит так, как будто она с ней все в порядке. Все гоблины были убиты. Вы готовы к разговору? Да, да, я в порядке. Я использую влажное полотенце, чтобы вытереть ее лицо, и наливаю воды, чтобы она выпила. Женщина способна успокоиться и собраться. Спасибо, теперь я в порядке. Хорошо, так как вы там оказались, я убегал от голода, когда на меня напали и люди были убиты. Как насчет других женщин? Я не знаю. Как только тебя туда привозят, тебя начинают насиловать, не давая времени на отдых. Это делали сразу 5 из них, и 5 после родились. Было бы лучше, если бы я перестал ее допрашивать сейчас. Я должен вернуть их в деревню, чтобы дать им отдохнуть. Это не так далеко от деревни, но не так много женщин, которые могли бы идти самостоятельно. Их посадили на лошадей, и даже некоторых солдаты несли на руках. К тому времени, когда мы добрались до деревни, была уже ночь. Как женщины, они спят как бревна, они физически и морально измотаны. Сначала жители деревни неохотно принимали женщин из-за жуткого зловония, но я заткнул их одним взглядом. К счастью, сейчас летнее время, и они помыться колодезной водой, но если они не сделают этого полностью, они не смогут устранить запах. Кроме того, женщины предпочли бы спать, чем мыться, поэтому они спали, как будто были без сознания. На обратном пути была небольшая река, но там грязно, и они не стали мыться, боясь заболеть. Да уж, я насчитал около 150 человек. Удивительно, сколько их было собрано. Согласно разрозненным рассказам женщин, они не были собраны все сразу. Многие из них были на полпути и стрели на мою территорию небольшими группами, прежде чем на них напали гоблины. Это правда, что гоблины использовали женщин для размножения, но обычно они не могут собрать несколько сотен из них, поскольку невозможно, чтобы многие женщины путешествовали одни без какого-либо сопровождения. Большое количество собранных женщин потом забеременеет одна за другой, и гоблины мгновенно увеличат свою численностью. Ребенку гоблину требуется около месяца, чтобы родиться после того, как самка забеременеет, и ребенок становится взрослым примерно через 2 недели. Если сотня женщин забеременела, их число достигнет 1000 в кратчайшие сроки. Причина, по которой осталось только на сотня женщин, — каннибализм из-за нехватки пищи и борьбы за власть между товарищами. Даже в этот момент у нас есть беременные женщины. Прежде чем мы отвезем их в деревню, мы должны что-то с этим сделать.